Бог Сирена издал болезненный и безумный рев, когда его тело охватил поток концентрированного пламени Феникса. Он высвободил всю свою волшебную силу в попытке сдержать пламя Феникса, но эта атака Эклера казалась несокрушимой и непреодолимой, по крайней мере для истощенного бога Сирены. Второму из 10 святых магов было крайне трудно смириться с этим поражением. Разве его понимание магии не вышло на новый уровень после исследования печатей, установленных на 5 волшебных сферах? Он даже обладал абсолютной уверенностью, что сможет без особого труда одолеть всех волшебников, стоящих ниже его в 10 святых магов. Но даже тогда он узрел непреодолимую пропасть между собой и жрицей Феникса. Она возвышается над ним по крайней мере на целую ступень, как он возвышается над остальными богами Ишгара. Бог Сирена оказался совершенно не готовым к подобному исходу. Но совершенно не важно, принял там бог Сирена результат этой битвы или не принял, ведь жрица Феникса не знает пощады. Сердце Эклера осталось таким же чистым, как и в день встречи с Яруаши. Но за прошедшие 400 лет ей довелось стать свидетельницей многочисленных изменений в истории, включая взлеты и падения целых народов. Она отнимала жизни. Отнимала жизни бесчисленных волшебников. Эклер навсегда останется верной последовательницей и покорной служанкой Яруаши, но не стоит забывать, что она является сильнейшим магом Ишгара. О какой пощаде вообще может идти речь, когда бог Сирена собирался уничтожить хвост феи и убить саму Эклер, чтобы затем похитить наследие Яруаши? Вскоре безумный крик бога Сирены постепенно затих, а ранее могущественная и безграничная магия испарилась, будто и вовсе никогда не существовала. Даже немерено сильная плоть, носившая в себе 8 драконьих лакрим, обратилась в пепел под неистовым напором пламени Феникса. Вскоре пламя Феникса постепенно затухло, а вместе с ним исчезли и последние следы существования теории гибридов. Выражение лица жрицы Феникса нисколько не изменилось во время наблюдения за смертью и исчезновением второго из 10 святых магов. Фух. Затем Эклер плавно опустилась на землю, а окутывающее ее пламя золотистого цвета постепенно рассеялось. Девушка бросила спокойный взгляд в направлении волшебников гильдии Хвост Феи, до сих пор остававшихся в вялом и отстраненном состоянии, включая даже Макарова, а потом спокойно шагнула вперед и внезапно исчезла. Фух. Когда жрица Феникса появилась вновь, она уже стояла прямо перед многочисленными волшебниками Хвоста Феи. Тогда Макаров наконец-то пришел в себя и вежливо поклонился, не смея проявлять ни малейшего пренебрежения к этой прекрасной девушке, выглядевшей где-то на 17 или 18 лет. «Премного благодарю вас, старшая, за помощь». Окружающих посетило сильное чувство диссонанса, когда седой 80-летний дедуля назвал прекрасную 17-летнюю девушку старшей. «Эсте старшая», Нацу невольно поинтересовался, а стоявшая рядом Ирза положила руку на его плечо, наклонилась к уху и прошептала: «Я бы посоветовала тебе не грубить этой уважаемой женщине, Нацу, ведь она обладательница легендарной магии Феникса и сильнейший маг Ишгара, жившая 400 лет назад». «Ха-ха-ха, это че получается, ей сейчас 400 лет, так ведь, бабуля?» Нацу посмотрел на Эклер с отвисшей челюстью. Ирза пыталась шепотом предостеречь Нацу, чтобы тот не выкинул ничего лишнего, но его крик оказался настолько громким и выразительным, что моментально привлек внимание всех присутствующих. Даже Макаров поначалу резко застыл и побледнел словно статуя, а потом беспощадно вбил Нацу кулаком в землю и вежливо поклонился Эклер. «Пожалуйста, не обращайте внимания, он у нас такой дурак, ничего страшного». Но жрица Феникса лишь беззаботно улыбнулась в ответ, без намека на гнев или раздражение. Обсуждение возраста девушки – это табу, тем более когда упомянутой девушке несколько сотен лет. Но на самом деле Эклер было все равно, ведь если судить относительно Яруаши, а не нормальных людей и волшебников, то в ее возрасте нет совершенно ничего особенного. Эклер нисколько не комплексовала насчет собственного возраста, ведь она как-никак обладает бессмертной силой Феникса и является последовательницей такого древнего существа, как Яруаши. Макаров немного поколебался, но в итоге спросил, когда понял, что с древней волшебницей можно нормально общаться: «Старшая, это вы знаете, где первый мастер?» В летописях Хвоста Феи говорится, что первый мастер покинула гильдию вместе со жрицей Феникса. Тогда их видели в последний раз. Раз жрица Феникса живет вот уже на протяжении 400 лет, то не будет вообще ничего удивительного, если первому мастеру, как говорят, тоже обладавшей магией Феникса, удалось дожить до сегодняшних дней, если, конечно, не произошло ничего непредвиденного. Вы обязательно узнаете об этом в будущем». Эклер спокойно ответила мастеру, а потом медленно обвела взглядом истощенных и потрепанных волшебников хвоста феи у него за спиной. Фух. Затем она подняла изящную руку и легонько щелкнула пальцами, испустив несколько искорок магии Феникса. Появившиеся искорки плавно приземлились на тела раненых волшебников, после чего их ранения моментально затянулись под влиянием живительных языков пламени магии Феникса, независимо от степени тяжести. Сразу после завершения лечения многочисленных волшебников, пламя вернулось в ладони Клер. Затем она вновь медленно обвела взглядом волшебников хвоста феи, невольно задержавшись на Эрзе, Лисанне и Мираджин. Тогда ее взгляд стал задумчивым, а губы изогнулись в неопределенной улыбке. Она отчетливо чувствовала волшебную силу Яруаши внутри Эрзы, Лисанны, Мираджин и других девушек гильдии хвост феи. Нетрудно сделать вывод, каких именно девушек предпочитает Яруаши, если оценить объем и интенсивность переданной волшебной силы. Наличие явного предпочтения может означать присутствие и более глубоких чувств вроде любви. Эклер и подумать не могла, что такому древнему и величественному существу, как Яруаши, могут нравиться молодые и симпатичные девушки. Мысль о том, что у Яруаши есть и эмоциональная человеческая сторона, невольно вызвала у Эклер улыбку. Но она практически сразу отбросила эти мысли и восстановила привычное спокойствие, после чего испустила поток золотистого пламени и исчезла где-то вдали, прочертив прекрасную дугу посреди ночного неба. Глава 95. Последствия войны гильдий. Весть об масштабной войне между хвостом феи и альянсом трех гильдий во главе с фантом-лордом, закончившейся безоговорочной победой хвоста феи, потрясла все магическое сообщество. Магический совет без промедления выслал своих сотрудников, чтобы расследовать ситуацию. Хвост феи, фантом-лорд, черный ворон и кровавое знамя нарушили строжайший запрет на ведение войн между гильдиями, введенный магическим советом около 100 лет назад. Вдобавок, магический совет хотел воспользоваться этой ситуацией, чтобы как следует надавить на сильнейшую гильдию континента, которая чуть ли не в открытую игнорировала их рекомендации и приказы, да и вообще была сама себе на уме. Но многочисленные чиновники покрылись каплями холодного пота, когда в магический совет поступила информация о том, что за действиями фантом-лорда стоял сам бог Сирена, которого в последний момент сокрушила сильнейшая волшебница Ишгара, наконец-то объявившаяся на людях спустя целую сотню лет. Арестовать жрицу Феникса? Увольте. Магический совет не обладает такой храбростью. Нормальные волшебники живут не более 100 лет, поэтому никому из членов магического совета не доводилось лично лицезреть силу жрицы Феникса. Практически никто из ныне живущих волшебников даже не представляет, насколько может оказаться сильна легендарная волшебница, живущая аж со времен эпохи драконов. Зато летописи магического сообщества непрозрачно намекают, что даже сильнейшие волшебники человечества не способны противостоять ей. Эклер бесспорно сильнейшая волшебница континента Ишгар, за исключением одной мифической личности, пропавшей с радаров магического сообщества 400 лет назад. Поэтому магическому совету не оставалось ничего, кроме как продолжать чтить эту легендарную волшебницу в качестве первой из 10 святых магов, как это делали предыдущие поколения. Вдобавок, после проведения углубленного расследования выяснилось, что бог Сирена тайно манипулировал ситуацией, а фантом-лорд нанес удар первым. Таким образом, магический совет довольно быстро закрыл данный вопрос, объявив, что гильдия хвост феи действовала в рамках самозащиты и не понесет никакого наказания. Город Магнолия. Внутри роскошной виллы Яруаши неторопливо и беззаботно полил цветок, а потом наклонился поближе к горшку, чтобы полюбоваться им. Этот распускающийся цветок прекрасен и чист, как девственная молодая девушка. Капельки кристально чистой воды плавно скатывались по лепесткам и листьям цветка, что делало его образ еще более прекрасным. Внезапно, позади Яруаши без лишних звуков появилась прекрасная босоногая девушка, облаченная в алое платье. Я покончила с ним. Я знаю, молодец. Яруаши опустил чайник с водой, медленно повернулся и тепло улыбнулся стоявший позади него Эклер. Он некоторое время безмолвно смотрел на девушку, а потом внезапно поднял руку, аккуратно проведя кончиком пальца по ее щеке. Старший, Эклер напряглась от неожиданности, и даже подсознательно попыталась сделать шаг назад, но все же сдержалась, после чего ее щеки постепенно покрылись румянцем. Вскоре Яруаши плавно убрал руку, продолжая нежно и тепло улыбаться покрасневшей Эклер. Вместе с силой Феникса, он наделил Эклер и бессмертием. Бессмертие физического тела совсем не означает вечную молодость разума. Но вот пролетело уже около 400 лет, но Эклер практически не изменилась со времен их первой встречи. После пережитого и увиденного за все эти годы, она обратила бога Сирену в пепел без каких-либо эмоций и колебаний, а весь магический совет поджал хвост от ее угрозы, но при всем этом ее разум и сердце по-прежнему чисты, совсем как у молодой девушки. Прямо сейчас сильнейшая волшебница Ишгар вела себя в точности как молодая и неопытная девушка. Поначалу она смутилась и захотела уклониться от его руки, но в конце концов отказалась от сопротивления. Яруаши не читал мысли и чувства Эклер в этот момент, но должно быть ее разум наводнило множество странных мыслей, верно? Хотя подобное поведение связано и с тем, что Эклер искренне восхищается и поклоняется Яруаши, но корнем является именно чистота и девственность ее разума, несмотря на прожитые годы. Это и есть то, чем сильнее всего восхищается Яруаши. Щечки Эклер налились как спелые яблоки, а сердце билось как пойманная птица, словно в ожидании чего-то. Разум девушки моментально захлестнуло множество беспорядочных и странных мыслей. Ранее, во время путешествия по миру вместе с Яруаши, она не раз стояла перед ним полностью обнаженной. Чего вообще может быть такого в простом прикосновении, если Яруаши уже исследовал своей волшебной силой каждую клетку ее тела? Но тогда почему она смущена как никогда раньше? Верно. Ранее она отчетливо отдавала себе отчет, что это происходит лишь в целях исследования магии, без какой-либо связи между мужчиной и женщиной. Но сейчас все совершенно иначе. Да не волнуйся ты так, мне просто захотелось взглянуть на твою реакцию. Яруаши улыбнулся смущенной девушке, а потом уселся на кресло и поднял голову к небу. Тогда Эклер встала рядом и осторожно поинтересовалась, после короткого колебания. Я провалилась, просто это произошло так неожиданно, поэтому я... Нет. «Твоя реакция напротив показалась мне милой», на что Яруаши беззаботно улыбнулся. «Разве будет не слишком скучно, если девушка не проявит ни малейшей застенчивости при попытке дотронуться или поцеловать ее? Сопротивление – это инстинкт любой нормальной девушки. Именно противоречивое и загадочное поведение является одной из самых привлекательных и милых черт представительниц женского пола. Например, только что легкая застенчивость полностью затмила полное послушание и повиновение Эклер перед Яруаши. Разве эта красота, присущая молодым и застенчивым девушкам, не великолепна? Разве не в этом заключается совершенство человеческой жизни? Затем девушки начинают упорно сражаться и преодолевать эту застенчивость, чтобы совершать возмутительные и хищнические покушения на его жизнь. Как Яруаши мог не полюбить это, раз такое поведение завлекает любого здравомыслящего мужчину? Ведь он в конце концов совершенно нормальный человек, а не какой-то там извращенец со странными хобби. Эр, правда? После этого Эклер продолжила все сильнее краснеть и смущаться, пока не сменила тему. «Мне разбудить Мавис не стоит, она скоро проснется сама». Яруаши беззаботно покачал головой, на что Эклер кивнула, глядя куда-то вдаль. «Кто-то идет, не буду мешать». Она не стала спрашивать, почему Яруаши вступил в хвост феи под личиной совершенно обычного и ничем не примечательного волшебника. Возможно, ему захотелось испытать жизнь простого волшебника, а возможно, есть более важные и непостижимые причины. Она же, как верная последовательница и служанка, не должна причинять ему никаких неудобств вместо того, чтобы докучать своими попытками разузнать причины. Ее главная обязанность – обеспечить максимальный комфорт Яруаши. Ее тело и душа всецело принадлежат Яруаши. Хорошо. Яруаши кивнула и исказил пространство неподалеку легким взмахом руки, а Эклер без лишних вопросов шагнула вперед и покинула виллу через образовавшийся пространственный проход. Глава 96. Икс. Управление временем. Вскоре после ухода Эклер до ушей Яруаши донесся жизнерадостный голос Лисанны. «Братец Яруаши». Она ворвалась на виллу вместе с Эрзой, Мираджин, Венди и другими волшебницами хвоста феи. Тогда Яруаши повернул голову и беззаботно спросил, как все прошло, а Эрза уверенно улыбнулась. «Магический совет не посмел гнать на нашу гильдию после того, как получил предупреждение от старшей. Причиной начала войны гильдии была объявлена провокация Фантом-Лорда. Магический совет приказал Фантом-Лорду, Черному Ворону и Кровавому Знамени немедленно расформироваться в одностороннем порядке. Прекрасно. Яруаши беззаботно кивнул, на что Лисанна загадочно улыбнулась. Похоже, братец Яруаши нисколько не удивлен. Яруаши поднял руку и спокойно сказал, поглаживая макушку улыбающейся девушки. Ну, само собой разумеется, что совет не осмелится доставлять проблемы легендарной жрице Феникса. Ах, тогда Люси расслабленно потянулась и беззаботно сказала, демонстрируя идеальные девичьи изгибы. Наконец-то все это закончилось. Айрза сказала с нотками сожаления в голосе. Вот уж не думала, что внезапно случится столько всего. Срок действия путевки на горячие источники, ну той путевки, которую мне подарил благодарный заказчик, уже истек. Ничего страшного, ведь у меня как раз завалялась путевочка на пляжный курорт. Мираджин вышла вперед и бодро улыбнулась, размахивая перед собой неизвестно откуда взявшимися путевками на пляжный курорт. Затем она порылась в карманах и достала еще несколько путевок. Ах, у меня тут завалялось несколько бессрочных путевок на отдых в усадьбе Ункель. Тревога. Угроза обнаружена. Ирза бросила крайне мрачный и настороженный взгляд на старую соперницу. Откуда у тебя взялось столько путевок, да еще и бессрочных? На что Мира беззаботно улыбнулась, казалось, совсем не чувствуя резкой перемены в настроении Титании. Подарили организаторы, когда снималась на обложку журнала «Волшебник». Понятно, понятно. Ирза задумчиво погладила подбородок. Возможно, ей тоже стоит попробовать. В то же время Мира не теряла времени и обратилась к Яруаши. Ну что, куда отправимся? А он беззаботно улыбнулся и медленно обвел взглядом собравшихся девушек. Горячие источники, пляжный курорт и загородная усадьба. Что выберем? Пляж, усадьба, горячие источники. Девушки синхронно подняли руки и хором выкрикнули наиболее предпочтительный вариант, после чего Яруаши вновь обвел их взглядом и улыбнулся. Три голоса за горячие источники. Тогда пусть будут горячие источники. Меньшинство подчиняется большинству. Но затем Ирза начала колебаться. Мои путевки на горячие источники. Не стоит переживать обо всяких мелочах. Яруаши беззаботно улыбнулся и поднял руку, после чего легонько надавил указательным пальцем на пространство перед собой, будто на поверхность спокойного озера. Фух, тогда на кончике его пальца вспыхнуло таинственное золотистое сияние, которое моментально исчезло в небольшом искажении пространства, на что Венди поинтересовалась. «Братец Яруаши, ты?» А тот дотронулся до макушки заинтересованной девочки и беззаботно ответил. «Ничего особенного, просто попросил персонал подготовиться к нашему прибытию. Идите собирать вещи, скоро отправляемся. Хорошо, вообще-то могли и меня попросить». Люси уныло пробормотала. «Для компании Хартфилье, естественно, не составит особого труда организовать отдых на любых горячих источниках королевства Фиор, но Люси даже не дали шанса показать себя». Яруаши невольно рассмеялся, глядя на надувшуюся Люси. «Давай в следующий раз, хорошо, тогда я пойду собираться». Как раз в этот момент Лисанна помахала рукой и побежала вместе с остальными девушками по домам, чтобы поскорее подготовиться к отправке на горячие источники. Как они могли стоять в стороне, когда Яруаши собирается отправиться на отдых? Конечно, там не будет особых условий и шансов на сближение, но если остаться дома, то они могут появиться у других девушек. Яруаши беззаботно улыбнулся, глядя вслед убегающим девушкам. Затем он прикрыл глаза. Тишина. Тогда у него перед глазами появились огромные золотые часы, сокровище уровня Вселенной, слившиеся с его душой. Нынешняя сила является плодом тяжелых усилий и упорства Яруаши, но также нельзя и отрицать, что иллюзорные часы оказали неизмеримое влияние на его путь. Яруаши, разумеется, немного разочаровался, когда не смог обнаружить единую магию ни в одном из многочисленных вариантов развития будущего во время столкновения хвоста феи с богом Сириной. Но у него имелся и веский повод для радости. Потому что за 400 лет нахождения в мире хвоста феи, сокровище наконец-то поглотило достаточно энергии времени, чтобы окончательно рассеять туман, обволакивающий следующую цифру. На момент прибытия в мир хвоста феи, Яруаши удалось разблокировать в общей сложности 9 способностей иллюзорных часов, начиная от ускорения потока времени и заканчивая остановкой потока времени. 400 лет спустя, 10-я способность наконец-то была разблокирована. Перед глазами непроницаемый таинственный туман, который плотно обволакивал циферблат в районе 10-часовой отметки, наконец-то окончательно рассеялся и открыл взгляду четкую цифру ха золотистого цвета. Затем по мановению мысли Яруаши, единственная стрелка иллюзорных часов плавно пришла в движение, после чего остановилась на 10-часовой отметке. ХМ – это новая способность. После активации новой способности, соответствовавшей 10-часовой отметке на циферблате, он сперва погрузился в глубокую задумчивость, а потом криво усмехнулся. Интересно, можно сказать, что 10-я способность является проблеском надежды для человека, идущего по длинному и изнурительному пути обретения контроля над временем. Ранее, до того как туман окончательно рассеялся, он не имел ни малейшего представления о 10-й способности иллюзорных часов, но теперь ему хватило и краткого мига, чтобы полностью осознать ее. Если попытаться дать наиболее точное название данной способности, то получится что-то вроде «управления временем». Эффект одновременного существования. Наверное, это стоит объяснить на более простом примере, для более легкого и глубокого понимания сути новой способности. Например, после доведения силы контроля пространственных способностей до абсолютного предела, пользователь сможет присутствовать везде во Вселенной, при этом находясь в одной точке, а произойдет это за счет налаживания пространственной связи с бесчисленными точками по всей Вселенной. 10-я способность иллюзорных часов как раз соответствует концепции пространственной вездесущности. Он обрел способность существовать одновременно в любое время, описывая на более простом примере. Например, если так произойдет, что Мира, Эрза и Венди одновременно назначат ему встречу на 10 часов, то Яруаши сможет одновременно отправиться на свидание сразу со всеми. Это отнюдь не концепция теневого клонирования. Благодаря способности управления временем, каждый из Яруаши будет настоящим. Просто он сам проведет 3 последовательных свидания, а для Эрзы, Миры и Венди это произойдет одновременно. Данная концепция нарушает правила логики нормального человека, но в этом и заключается основная суть новой способности – нарушение привычных законов времени. Может показаться, что эта способность по-настоящему полезна только для всяких там подонков и извращенцев, коим естественно не является Яруаши, но это отнюдь не так. Суть данной способности заключается в вознесении над привычным временем, то есть выходе за рамки концепции перемещения в прошлое и будущее. Способность существовать одновременно в любое время означает, что нет совершенно никакой необходимости путешествовать во времени, неважно в будущее или прошлое, ведь активировав новую способность, он сможет существовать как в прошлом, так и в будущем, за гранью перемещения во времени, за гранью отделения от потока времени, даже за гранью остановки потока времени. Глава 97. Пора. По ходу дальнейшего исследования 10-й способности удалось выяснить, что за исключением активного, имеется еще и пассивный эффект, заключающийся в постоянном усилении остальных способностей. Похоже, что 10-часовая отметка являлась ступенью, после восхождения на которую наступил совершенно новый этап. Ранее Яруаши просто использовал способности иллюзорных часов для своих нужд, а после открытия способности управления временем наконец-то начал контролировать их. Использование и контроль – это 2 совершенно разных понятия. Если рассматривать данный вопрос на наиболее простом примере, то можно сказать, что ранее существа, освоившие способности времени на достаточно высоком уровне, могли попытаться сразиться с Яруаши, потому что обе стороны являются пользователями способности времени. Но теперь все иначе. Если теперь перед Яруаши предстанет другой пользователь способности времени, даже способности времени очень высокого уровня, он сможет просто заблокировать способность противника, полностью игнорируя вопрос уровня. Проще говоря, если рассматривать силу времени как компьютерную программу, то пользователь способности времени является не более чем простым пользователем данной программы, а вот тот, кому удается контролировать время, уже является администратором или даже разработчиком, обладающим способностью управлять непосредственно самой программой. Эффект данной способности распространяется на все, что касается способности и силы времени. Например, теперь способность ускорения потока времени больше не ограничена доменом времени. Он имеет возможность применить способность ускорения потока времени или обратного потока времени, полностью игнорируя расстояние. К примеру, можно ускорить поток времени всего мира хвоста феи. Все способности иллюзорных часов, включая видение прошлого и будущего, лишились многих ограничений. Даже способность остановки потока времени больше не ограничивается доменом времени, то есть теперь он способен остановить поток времени всего мира. Фух, Яруаши глубоко вздохнул и медленно поднял голову к небу со смесью разнообразных эмоций во взгляде после того, как прошел через первичную адаптацию к новой способности. Он наконец-то может вернуться, ведь теперь он не пользователь, а повелитель времени. Даже пресловутые прыжки во времени перестали быть практически неконтролируемым процессом. Да, он отчетливо ощущает, что теперь способен плыть против течения по реке времени. Теперь он может вернуться в прошлые миры, даже точнёхонько ко времени, когда покинул их. Нынешний Яруаши обладает невообразимо большей силой, если сравнивать с днем, когда он покинул мир Наруто. Но там все равно остались люди, которых он хранил в собственном сердце на протяжении всего путешествия по разным мирам. Возвращение вовсе не означает остановку и прекращение пути. Он может просто время от времени возвращаться к своему прошлому, чтобы потом возобновить движение вперед. Но он не спешил покидать этот мир, даже несмотря на присутствие таких мыслей, ведь здесь есть важный вопрос, требующий его решения. Яруаши беззаботно улыбнулся и сказал себе, когда его разум начали наводнять эмоции тревоги и нетерпения: не означает ли возникновение подобных эмоций, что мой разум все меньше подвержен влиянию времени? Я так и не утратил человеческие эмоции даже после всех этих лет. Но для начала стоит взглянуть на его силу. Его способность заглядывать в будущее стала гораздо сильнее. Отныне совсем не проблема отчетливо разглядеть даже самое отдаленное будущее. То есть для него не составит особого труда найти и разглядеть суть единой магии в будущем. Более того, это не обязательно, ведь способность заглядывать в прошлое тоже улучшилась. Теперь он способен заглядывать гораздо дальше в прошлое, вплоть до сотворения мира и даже дальше, до истоков Творца. Отныне нет никакой необходимости искать чью-то единую магию. Он может просто использовать более мощную способность времени, чтобы взглянуть на истоки этой силы. Яруаши не намерен затягивать поиски и совершать ненужные действия, раз теперь перед ним открылся наиболее простой путь. Тишина. Он тихо вышел из мира хвоста фей, после чего появился посреди полуразрушенного дворца так называемого царя богов. Там Хаос продолжал пребывать в плену замершего потока времени, а Лилит плавно парила неподалеку с закрытыми глазами. Дочь моментально почувствовала появление отца. Отец. Лилит резко открыла глаза и поприветствовала Яруаши, но затем в ее алых глазах промелькнула эмоция непонимания и недоумения. Как, если прямо сейчас освободить царя богов Хаоса из темницы времени, то даже он не заметит ничего странного в нынешнем Яруаши, но Лилит все-таки заметила, ведь как-никак они являются чуть ли не одним целым, даже ближе, чем настоящие отец и дочь. Говоря конкретнее, Лилит почувствовала существование сразу двух Яруаши. Один из них предстал перед ней, а другой находился в центральном мире Хаоса. Они ничем, вообще ничем не отличаются друг от друга, но присутствует очень эфемерное и неуловимое чувство, что эти два Яруаши никогда не пересекаются. Фактически, чувства Лилит верны. Прямо сейчас Яруаши использует способность управления времени, что позволяет ему одновременно существовать как здесь, так и в мире хвоста фей. Это отнюдь не что-то вроде теневого клонирования. Нет, ведь фактически все это самые настоящие Яруаши, просто существующие в разных временных отрезках. Это очень трудно осознать и описать словами, но говоря наиболее простым и грубым языком, происходящее, наверное, можно описать так: линия времени разбита на бесконечно маленькие отрезки. Например, одна секунда делится на миллиардные доли. Одну миллиардную долю секунды Яруаши существует во дворце царя богов, а другую в мире хвоста фей, ну и так далее. Данные отрезки настолько малы, что со стороны может показаться, будто одновременно существует сразу два Яруаши, но по факту это один Яруаши, просто в разных отрезках времени. Стоит добавить, что это лишь наиболее простое и доступное человеческому разуму объяснение данной концепции, а по факту десятая способность выходит за рамки и нарушает привычные законы времени. Нет никакого деления линии времени на бесконечно малые отрезки, потому что десятая способность иллюзорных часов превосходит данную концепцию. Новая способность. Яруаши беззаботно улыбнулся дочери. Новая способность требует практических экспериментов. Грубое объяснение заключается в том, что данная способность позволяет Яруаши постоянно перемещаться между бесконечно малыми отрезками линии времени, но с его точки зрения все происходит совершенно иначе. Это может происходить как одновременно, так и по очереди в зависимости от желания самого Яруаши, контролирующего линию времени. Теперь для него больше не существует концепции времени, есть только события. Каждый из бесконечно малых отрезков линии времени является событием, которые он может упорядочивать и сортировать по собственному желанию. Отец стал сильнее, Лилит не могла уловить конкретные изменения, но это никак не препятствовало осознанию того, что отец вновь стал сильнее, гораздо сильнее прежнего. Яруаши улыбнулся и нежно погладил маленькую макушку Лилит, а потом перевел взгляд на Хаоса, заключенного в нерушимой темнице времени. Пора. Глава 98. Поглощение, 100 звезд. Взгляд Яруаши испустил золотистое сияние и проник в тело Хаоса, после чего начал исследовать его прошлое, под трепетными взглядами Анксилама и других богов Хаоса. Ранее Яруаши уже пытался заглянуть в прошлое Хаоса, но оно простиралось на тысячи и миллионы лет, что на тот момент стало непреодолимым расстоянием. Тогда силы иллюзорных часов было недостаточно, чтобы заглянуть настолько далеко в прошлое, ну или на это требовалось слишком много времени и усилий, до такой степени, что Яруаши показалось гораздо проще найти необходимую информацию в мирах Хаоса. Тогда он и подумать не мог, что спустя 400 лет путешествий вновь вернется сюда, чтобы пойти по изначальному пути исследования прошлого. Взгляд Яруаши проникал все дальше в прошлое Хаоса. Теоретически, он и раньше мог просмотреть все прошлое Хаоса, но лишь в 10 тысяч раз быстрее, а жизнь и история царя богов тянется вот уже несколько сотен миллионов лет. Поэтому, даже при такой скорости перемотки, на исследование всего прошлого Хаоса могли уйти десятки тысяч лет. Но теперь все иначе. Перейдя от статуса пользователя к статусу повелителя времени после открытия 10-й способности, он получил возможность контролировать скорость перемотки, как взбредет в голову. Бесчисленное множество лет промелькнуло мгновенно. Яруаши потребовалось лишь мгновение, чтобы разглядеть истоки Хаоса. Изначально он был рожден существом, одновременно очень напоминающим, но все же отличающимся от человеческой расы. Яруаши проследил прошлое Хаоса вплоть до момента рождения, а потом начал внимательно исследовать его в обратном направлении. Впоследствии он стал свидетелем того, как родившийся Хаос медленно, но верно становился сильнее, напоминает Бороса. Яруаши задумчиво прошептал, наблюдая за стремительно сменяющимися сценами прошлого. Хаос постепенно наращивал силу за счет поглощения энергии родной планеты, пока не сокрушил всех противников, после чего направился к звездам. Там он встретил и одолел множество могущественных противников, попутно поглощая все больше и больше энергии, пока не обрел силу 100 звезд. Яруаши узрел бесчисленное множество миров, либо завоеванных, либо просто уничтоженных Хаосом, когда наблюдал за его прошлым. Примерно миллион лет назад Хаос, который к тому моменту обладал силой 100 звезд, внезапно наткнулся на более могущественное существо во время скучного путешествия по галактике Млечный Путь. Между сторонами разразилась ожесточенная битва, по итогам которой Хаос бросился в бегство по бескрайним просторам космоса, чтобы избежать поглощения более сильным оппонентом. Неожиданно, когда Хаос уже отчаялся и думал, что его вот-вот нагонит и поглотит, тьма бескрайнего космоса внезапно пришла в движение, начав атаку на обе стороны. Это доселе невиданное космическое существо обладало очень хаотичной энергией, но ее объем составлял по меньшей мере 1000 звезд. Космическое существо обладало гораздо более массивными объемами энергии, чем Хаос и его преследователь, но не могло нормально контролировать их, словно не имело полноценного интеллекта. Именно благодаря этому Хаос смог удачно улизнуть, а его более сильный преследователь сам стал жертвой преследования еще более сильного космического существа. После того происшествия Хаос отказался от идеи беспорядочного путешествия по бескрайним просторам космоса. Вместо этого он нашел неприметную территорию и создал там собственный мир, где приходил в себя на протяжении миллиона лет. За эти годы здесь побывало немало незваных гостей, включая существ уровня черной дыры, но все они были поглощены Хаосом. Бескрайний-то космос оказывается гораздо опаснее, чем мне казалось. Просто вероятность столкновения со смертельной опасностью на относительно коротком промежутке времени слишком мала, из-за больших масштабов Вселенной. Яруаши задумчиво погладил подбородок, после просмотра истории жизни и существования Хаоса. Похоже, что на просторах Вселенной встречаются не только разумные жизни вроде Хаоса, но и неразумные космические существа с огромными объемами энергии, судя по всему, ведомые простыми инстинктами. Но Вселенная слишком велика. Расстояние между звездами составляет по крайней мере несколько световых лет, а между галактиками – десятки и сотни тысяч световых лет. Поэтому бурное и громкое путешествие по просторам Вселенной может считаться опасным только в масштабе миллионов лет и более. Вероятность того, что вы столкнетесь со смертельной опасностью во время исследования нескольких небольших галактик на отрезке в несколько сотен лет, слишком мала. Жизненный опыт Хаоса полностью подтверждает данный вывод Яруаши. Не готов с точностью сказать, способна ли моя способность остановки потока времени сдержать подобную космическую жизнь. Если брать в расчет эффект новой способности, то это вполне возможно с 10 000 звезд. Но дальше Яруаши погрузился в задумчивость. По его мнению, теперь силы иллюзорных часов вполне достаточно, чтобы заключить в темницу времени существо с силой 10 000 или даже 100 000 звезд, пока оно находится на уровне черной дыры. Просто чем большим объемом энергии будет обладать такое существо, тем соответственно больше энергии времени потребуется для его сдерживания. Расход энергии времени сильно разнится для остановки потока времени во всем мире и на небольшом куске Земли. То же самое верно и для существ с разными объемами энергии. Например, он способен держать Хаоса в темнице времени вечно. Но, отталкиваясь от восстановления и расхода энергии времени, можно сделать вывод, что подобное невозможно для существа, обладающего энергией тысячи звезд, потому что расход превысит восстановление. Что касается существа с энергией 10 000 звезд, то их можно сковать лишь на небольшой промежуток времени. Ну а еще более могущественные существа необходимо встретиться с одним из них лично, чтобы вынести хоть сколько-то точное суждение. Яруаши отбросил эти мысли в сторону и переключил внимание на Хаоса, после чего поднял руку, выпрямил пальцы и резко вонзил ладонь ему в грудь. Фух, кончики пальцев Яруаши плавно пронзили кожу Хаоса, попутно искажая окружающее пространство. Уровень силы Яруаши составляет 30 звезд, а Хаоса – 100. Это как трехкратная разница в плотности между камнями. Мягкому камню, естественно, не под силу раздробить твердый. Но ситуация полностью изменилась после того, как Яруаши узнал все прошлое и полностью исследовал силу Хаоса. Не так уж и сложно проникнуть внутрь защищенного и прочного здания, если вы знаете все пути и понимаете структуру каждого замка. Конечно, поначалу придется сильно напрячься, чтобы кое-как пробраться внутрь, но стоит только этому произойти, и поглощение энергии станет лишь вопросом времени. Начнем. Яруаши медленно сказал, прикрыл глаза и активизировал свою силу после того, как его ладонь плавно проникла в грудь Хаоса. Огромная энергия Хаоса начала постепенно разлагаться и извлекаться силой Яруаши, а потом плавно перетекать к нему, усиливая энергию 30 звезд, 30 звезд, 35 звезд, 40 звезд, 45 звезд. Скорость поглощения постоянно возрастала. Постепенно Яруаши достиг уровня 50 звезд, а потом 60, 70 и 90, пока в конечном итоге не совершил финальный рывок к сотне. Хаос стал похож на дырявое ведро, а его энергия на воду в этом ведре. Вода вытекала из дырявого ведра все быстрее, пока энергия царя богов не обвалилась со 100 до 30 звезд. Эх, тело Яруаши задрожало, когда объем его энергии достиг 100 звезд. Фух, затем он вытащил руку и сделал шаг назад вместо того, чтобы поглотить остатки энергии царя богов. Его тело стало невероятно тяжелым. После прохождения через такой резкий скачок энергии, за такой короткий промежуток времени, дальнейшее поглощение лишь усугубит ситуацию. Для начала нужно приспособиться к энергии 100 звезд, прежде чем возвращаться к поглощению остатков энергии Хаоса. Теперь Яруаши некуда спешить, ведь отныне его сила равна 100 звездам, а Хаоса – 30. Можно сказать, что расклад сил между ними моментально перевернулся с ног на голову. Он сможет подавить Хаоса за счет непреодолимого разрыва в грубой силе, даже если по каким-то причинам будет вынужден отключить способность остановки потока времени. А после адаптации к новой силе, он беспрепятственно поглотит остатки энергии Хаоса. Глава 99. Глава 99. Давайте подглядывать за Яруаши. Мир Хвоста Феи. Город Фишерсей на севере королевства Фиор, славящийся своими горячими источниками по всему континенту Ишгар. Яруаши неспешно прогуливался по улицам города Свенди, державший белую кошку под правой рукой, и Джувией, повисшей на нем, под левой рукой. Джувия способна свободно контролировать температуру воды и, разумеется, тела, состоящего на 100% из воды, за счет врожденных способностей девушки дождя. Прямо сейчас она опустила температуру своего тела ниже нормальной, чтобы Яруаши не было жарко. Конечно, для нынешнего Яруаши температура ядра звезды сродни подогретой ванне, не говоря уже о чем-то незначительном вроде температуры человеческого тела, просто он старается подстраивать чувства под нормальные человеческие. Такое поведение вполне нормально для существа, старающегося сохранить нормальные человеческие эмоции, иначе мир в его глазах может стать простым нагромождением незначительных и мелких деталей, жизненный цикл, каждая из которых можно увидеть по простому желанию. Теперь Яруаши может понять, почему буддисты обычно говорят, что все на этом свете призрачно или иллюзорно. Если нынешний он отстранится от собственных желаний, то весь окружающий мир и правда станет призрачным и иллюзорным, а жизнь лишится какого-либо смысла. Но он не имеет ни малейшего намерения становиться возвышенным существом, которое полностью отстранено как от окружающего мира, так и от собственных желаний. Яруаши внезапно замер на месте, а его тело испустило интенсивный поток тепла, вынудивший Бжувию инстинктивно обратиться в хаотичный поток воды. Параллельно Венди удивленно воскликнула и подпрыгнула на месте, внезапно почувствовав волну обжигающего жара, даже несмотря на стойкое телосложение убийцы драконов. Яруаши, идущие чуть позади Леви и Люси, а также чуть впереди Ирза и Мираджин, синхронно повернулись к Яруаши. Но это интенсивное тепло исчезло настолько внезапно, насколько и появилось мгновением ранее. «Простите», — случайно выплеснул немного силы наружу. Яруаши успокаивающе улыбнулся Венди и вернул пролитую воду в форму Джуви, а потом нежно погладил макушку Венди, чтобы вернуть ее встопорщенные волосы в нормальное состояние. Прямо сейчас он существует в двух местах одновременно, усваивает силу хаоса во дворце царя богов и идет на горячие источники в мире хвоста фей. Только что он случайно рассеял крупицу поглощенной силы, но моментально взял ситуацию под контроль, фактически не позволив энергии вырваться за пределы своего тела. Джувия и Венди почувствовали на себе лишь слабые отголоски энергетической вспышки, которые практически полностью изолировались и подавились его телом. Настоящее рассеивание даже незначительного количества энергии Яруаши выходит далеко за пределы того, что могут вынести Венди и Джувия. Их тела испарятся мгновенно, до последней клетки. Нет, испарится весь мир хвоста феи. Например, 1/1000 часть его нынешней энергии равна 1/10 части энергии обычной звезды, чего вполне достаточно, чтобы моментально спалить целую планету среднего размера. Ах, мистер Яруаши настолько горяч, что Джувия не выдержала и растаяла. Девушка-дождь взволнованно воскликнула сразу после того, как Яруаши вернул ее в нормальную форму, явно не возражая против повторения чего-то подобного. На что Венди мило покраснела и прошептала: «Сестренка Джувия, мы ведь на людях». Венди уже успела привыкнуть, что на их вилле подобные инциденты случаются с завидной регулярностью, неважно по случайному или очень случайному стечению обстоятельств, но на улице подобное поведение Джуви привлекло множество странных взглядов, что сильно смутило Венди, идущую по другую сторону от Яруаши. Но Джуви, естественно, пропустила слова смущенной девочки мимо ушей, ведь прямо сейчас она не видела и не слышала никого, кроме Яруаши, а тот лишь беззаботно улыбнулся, нисколько не заботясь об странных взглядах окружающих. Вскоре Яруаши, Венди и остальные девушки прибыли в роскошный отель с горячими источниками, где все оказалось готово к их приему. «Добро пожаловать, мистер Яруаши. Сюда, пожалуйста. Отнести багаж? Не стоит». Ирза и остальные девушки отрицательно покачали головами, потому что каждая из них имела собственное пространственное хранилище для переноски вещей, подаренное Яруаши. Тогда Яруаши легонько улыбнулся Люси, Леви и другим девушкам. «Сначала покушаем в отеле или искупаемся на горячих источниках?» «Конечно, искупаемся на горячих источниках». Лисанна первой подняла руку и энергично воскликнула. Яруаши решил отказаться от магии пространства в этом путешествии, поэтому им пришлось добираться до сюда своим ходом, а погода оказалась довольно жаркой, так что выбор горячих источников был вполне ожидаемый и единодушен. «Тогда прошу, проходите сюда». Персонал вежливо повел Лисанну и остальных к горячим источникам, расположенным аккурат позади роскошного отеля. Вскоре чистый и опрятный коридор отеля разделился на два поменьше, где персонал с вежливыми улыбками направил Яруаши по одному, а Ирзу и остальных девушек по другому. «Мужчины, сюда. Девушки, сюда. Девушка, вам туда». Женщина из обслуживающего персонала вежливо улыбнулась, когда заметила, что Джувия так и продолжила висеть на руке Яруаши, на что девушка дождь надула щечки. «Разве это не смешанные горячие источники? Нет, нет, что вы, наш отель предоставляет посетителям раздельные горячие источники». Женщина поспешила принести извинения, а Яруаши одернул руку и щелкнул пальцем по лбу надувшейся Джуви. «Иди давай, вообще-то я организовывал этот отдых. Эх, насколько же комфортно и спокойно отдыхать на раздельных горячих источниках, ведь смешанные практически кричат, что на них обязательно произойдет что-то странное. Во время планирования отдыха, девушки обычно смущаются и краснеют, но никто из них все равно никогда не накладывает вето на смешанные горячие источники. Напротив, они с нетерпением ждут этого». «Хорошо». Джувия недовольно надула щечки, но послушалась Яруаши. «На самом деле совсем не важно, смешанные это горячие источники или раздельные, если Яруаши забронировал весь отель, тем самым сделав себя единственным мужчиной на мужской половине горячих источников». Вскоре Венди удобно устроилась на краешке горячего источника радиусом в несколько метров, высунув из теплой воды лишь маленькую голову. Слева от Венди сидела Мираджин, безмятежно разглядывавшая звездное небо, закинув руки за голову, а справа Люси и Леви, весело сплетничавшие о каком-то новом романе. Джувия медленно и осторожно выбиралась из теплой воды, явно собираясь куда-то тайно улизнуть, но буквально в последний момент ее схватили за шкирку и подняли над водой, словно нашкодившую кошку. «Так и куда это мы намылились?» Титания бросила холодный взгляд на девушку дождь, на что та виновато склонила голову. «Ну это я собиралась пойти наверх, чтобы немного остыть». Ирза беспомощно вздохнула и ударила себя рукой по лбу. Все присутствующие девушки прекрасно понимали истинные намерения Джуви, но никто и не подумал делать ей выговор. Вместо этого, женские горячие источники погрузились в тишину, а спустя несколько секунд Лисанна покраснела и взволнованно сказала, глядя на высоченную бамбуковую стену неподалеку: «Добраться Яруаши рукой подать, может, все-таки взглянем, одним глазком, вы можете быть хоть немного серьезными». Ирза раздраженно проворчала, а Мираджин энергично подняла руку: «Я за». Затем ее примеру решительно последовала Джувия, тоже. А Венди медленно погрузилась в теплую воду и смущенно промычала: «Но это ведь нехорошо». Тогда Мира и Лисанна переглянулись между собой, а потом синхронно бросили ожидающие взгляды на Люси и Леви по другую сторону. Здесь собралось всего 7 девушек, если считать Венди. Раскрасневшаяся Лисанна поинтересовалась с явными нотками возбуждения: «А ты, Люси?» Люси начала колебаться. «Ну это не знаю, может там окажется кто-нибудь другой». Она, конечно, хотела примкнуть к Лисанне и Джуви, но предпочла сохранить нейтралитет, ведь настоящей леди подобает иметь хоть немного гордости. Поначалу Леви смущенно покраснела и замялась, но в итоге подумала, что должна вести себя смелее, чтобы добиться успеха. «Но ведь Яруаши забронировал весь отель, так что там только он». «Да, 4 голоса в нашу пользу. Меньшинство покорно следует за большинством». Тогда Лисанна энергично выскочила из воды и заговорщицки улыбнулась, медленно обводя взглядом других девушек. «Ша-ша-ша-ша-ша-ша, соблюдать тишину. Давайте посмотрим, краешком глаза. Глава 100. Получили по заслугам». Яруаши расслабленно сидел на краю горячего источника с обнаженными плечами и закрытыми глазами, погрузив нижнюю половину тела в теплую воду, а голову запрокинув на выступающий камень. Прямо сейчас он проводит калибровку новообретенной силы. Суть наращивания силы существа уровня черной дыры состоит в поглощении энергии звезд, путем создания и развития систем силы, для непосредственного увеличения контроля энергии. Проще говоря, необходимо создать и развить систему силы до предела, чтобы получить возможность поглотить больше звезд и соответственно стать сильнее, а потом перейти к новой системе. Это наиболее безопасный путь наращивания силы. Именно поэтому Хаос решил создать миры. Сотворение миров, именно это является наиболее правильным и эффективным способом продвижения по пути наращивания силы. Шаг за шагом сформировать и развить систему силы через сотворенный мир, а потом создать новый и повторить процесс. К тому же, путь развития, предполагающий поглощение систем силы и энергии других живых существ, имеет свои подводные камни. Ведь если вы самостоятельно сформируете и разовьете новую систему силы, то она будет по умолчанию находиться в полной гармонии с уже имеющимися системами силы. Например, если Яруаши, вобравшие в себя системы силы миров Наруто, One Piece, One Punch Man и Блич решит сотворить мир и создать новую систему силы, то она будет строиться на базе уже имеющихся. Системы силы миров Наруто, One Piece, One Punch Man и Bleach – это как каменные блоки, из которых построена пирамида силы Яруаши. Каждая новая система силы должна идеально сочетаться с уже имеющимися, чтобы стать неотъемлемой и стабильной частью его силы. Грубое поглощение систем силы других существ – это не что иное, как кража блоков из другой пирамиды. Подобное неизбежно приведет к тому, что среди украденных блоков найдется немало тех, которые попросту не подойдут вашей пирамиде по размеру и форме. Наилучшим путем решения данной проблемы является постепенное внесение коррективов и подгонка размеров с последующим встраиванием блоков в пирамиду. Именно этим сейчас и занимается Яруаши. На самом деле практически разовое поглощение такого объема энергии, примерно вдвое превышающего собственный, является чрезвычайно опасным и рискованным предприятием. Например, если Хаос получит возможность поглотить энергию существа с силой 200 звезд, то он сделает это крайне осторожно и постепенно. Яруаши смог провернуть подобное исключительно по причине того, что он является обладателем иллюзорных часов. Ведь какие бы проблемы ни возникали по ходу поглощения, он всегда может активировать способность обратного потока времени и повторить процесс заново. Именно поэтому он и раньше никогда не страшился стремительных перемен, как правило, несущих собой огромные риски. Гораздо более устойчивая и полная, чем моя система силы. Яруаши задумчиво прошептал, продолжая кропотливо регулировать и подгонять новую силу. Он обладает прекрасным контролем и совместимостью со своей системой силы, основанной на системах силы нескольких миров, но все-таки стоит учитывать, что с момента начала данного процесса не прошло и 10 тысяч лет. Ну а Хаос существовал на протяжении десятков и сотен миллионов лет. При такой разнице в продолжительности существования, его система силы, естественно, окажется гораздо более полной и устойчивой, чем система силы кого-то вроде Яруаши. Более того, возможность проанализировать существо подобного уровня принесла Яруаши неоценимую пользу. Например, опыт создания и развития систем силы. Для него моментально открылось наиболее идеальное направление будущего развития, после проведения целостного анализа системы силы Хаоса. Вот так, постепенно проходила регулировка и подгонка новой силы. Он никуда не спешил, ведь поглощенная сила уже принадлежит ему. Но, как раз во время, когда Яруаши неспешно приспосабливался к новой силе с закрытыми глазами, над высокой бамбуковой стеной, которая разграничивала мужскую и женскую зону горячих источников, высунулась чья-то маленькая макушка. «Ты-ша-ша-ша-ша-ша!» Лисанна сперва внимательно взглянула на Яруаши, расслабленно лежавшего на горячих источниках с закрытыми глазами, а потом повернула голову и приложила палец к губам в жесте молчания, держась одной рукой за краешек бамбуковой стены. Затем Джуви обратилась в бесформенный поток воды, который стремительно потек вверх по стене, а Мираджейн бросилась вперед и ловко запрыгнула на стену к Лисанне. В то же время Люси и Леви старательно помогали друг другу забраться на высокую стену, стараясь не создавать лишнего шума. Ирза продолжала сидеть в теплой воде, делая вид, что она тут вообще ни при чем. «Ох, за что мне все это?» Она беспомощно вздохнула и покачала головой, наблюдая за Лисанной и остальными девушками неподалеку. Венди вся раскраснелась и вновь погрузилась в воду. Она, конечно, и раньше купалась вместе с Яруаши, но это полностью отличается от чего-то незаконного и тайного, вроде подглядывания. Но если так подумать, то Яруаши ведь не должен рассердиться из-за такой мелочи. По другую сторону, факт того, что Яруаши сосредоточен на адаптации к новой силе, совсем не означает, что он полностью игнорирует происходящее в окружающем мире. Возмутительные действия Лисанны, Мираджейн и других девушек, естественно, не ускользнули от его взгляда. Он медленно открыл глаза, криво ухмыльнулся и игриво сказал, посмотрев в направлении высокой бамбуковой стены: «Хотите попасть за решетку из-за незаконного проникновения?» На этот раз он отдал предпочтение раздельным горячим источникам именно по причине того, что необходимо адаптироваться к новой силе. По ходу данного процесса может случиться так, что произойдет непредвиденное колебание энергии. Он, конечно, не позволит энергии выплеснуться из своего тела, но даже простых колебаний достаточно, чтобы оказать влияние на окружающий мир, как это произошло немногим ранее с Венди и Джувией. Но стоит сказать, что за время путешествия он успел неплохо адаптироваться, поэтому настолько сильные колебания больше не повторялись. Фух, Яруаши достал руку из воды, после чего легонько взмахнул ладонью в направлении Лисаны и остальных злоумышленниц. Внезапно высокая бамбуковая стена перешла из материального в иллюзорное состояние, а все злоумышленницы беспорядочно попадали вниз в сопровождении разнообразных девичьих криков. Джуви и Люси не повезло оказаться в самом низу образовавшейся кучи. Девушка-дождь не только не испытала никакой боли из-за своей особой физической природы, но еще и помогла смягчить падение другим девушкам, а вот Люси не обладала подобной способностью. Ай, больно-то как, но она как-никак волшебница, да и Яруаши немного снизил плотность земли перед падением. Поэтому это стало лишь маленьким, но довольно болезненным наказанием, без каких-либо реальных травм. Мира, конечно, успела отреагировать на произошедшее, но не стала ничего предпринимать, а просто упала на мягкую джувию, после чего наигранно воскликнула: «Кья, нас обнаружили!» Подглядывание провалилось. Братец Яруаши, Лисанна ловко перевернулась в воздухе и изящно приземлилась на землю, а потом широко ухмыльнулась Яруаши. «Потереть спинку?» Яруаши промолчал и легонько взмахнул рукой. Фух, Лисанну и остальных девушек внезапно сбила с ног волна невидимой силы, после чего злоумышленницы выстроились в ряд на земле, не в силах оказать хоть какое-то сопротивление. Даже Джуви пришлось выйти из состояния водяного тела. Затем Яруаши резко взмахнул рукой в направлении Лисанны и остальных девушек. Пух, за этим движением последовал резкий звук пощечины, но отнюдь не по лицу. Получили по заслугам. Ирза не спеша сделала глоток сока и удовлетворенно кивнула, продолжая нежиться на горячем источнике. Глава 101. Глава 101. Никто не может устоять. Вскоре Яруаши отпустил Лисанну и остальных злоумышленниц, позволив им отделаться лишь легкой трепкой. Ведь эти милые и жизнерадостные создания по большей части не раздражают и не беспокоят Яруаши. Озорная Лисанна, липкая Джувия, застенчивая Венди, жалобная Люси. Атмосфера становится максимально комфортной и расслабляющей, когда такие разные девушки собираются вместе. Пару часов спустя, девушки покинули горячие источники в белых халатах, а их нежная кожа обрела розовый оттенок. Любой нормальный человек становится ленивым и расслабленным, после нескольких часов купания на горячих источниках. Вскоре девушки вошли вместе с Яруаши в просторное помещение, где для них заранее подготовили ужин. Сразу после того, как Ирза и остальные девушки расселись по местам, персонал отеля начал подавать на стол разнообразные блюда из морепродуктов. Вдобавок к блюдам прилагалось изрядное количество весьма качественного саке, имевшего крепость всего в 10 или 20 градусов. Непонятно, чья это была идея, но вскоре все девушки радостно чокнулись чашками саке. Лишь маленькая Венди уныло сидела в сторонке, потому что Яруаши строго-настрого запретил ей употреблять спиртное, ведь как-никак она несовершеннолетняя. Ирза и остальные девушки выпили не так уж и много, около половины бутылки саке на всех, но при этом все они порядком опьянели. Под влиянием спиртного, девушки начали чувствовать себя гораздо более смело и самонадеянно, чем обычно. Дошло до того, что даже застенчивая и стеснительная Леви повисла на шее у Яруаши, ну а Лисанна и другие девушки вообще вступили в открытый спор за право владения Яруаши. Поначалу спор девушек немного забавлял Яруаши, пока все это не начало перерастать в неистовый махач, так любимый всеми волшебниками хвоста феи. В итоге Яруаши беспомощно вздохнула и испустил поток волшебной силы, моментально сковавший порядком разбушевавшихся девушек, ну а потом снова выстроил в ряд и отшлепал, чтобы неповадно было. Он покинул банкет вскоре после того, как преподал маленький урок распоясавшимся девушкам. Ранним утром следующего дня Яруаши уселся на кровати и расслабленно потянулся, постепенно отходя от сна. Ну что касается окружающей обстановки, то в комнате спали Лисанна и другие девушки, облаченные в свободные гостиничные халаты, вдобавок вокруг валялось множество игральных карт. Прошедшей ночью, естественно, здесь не произошло ничего такого. Просто после ужина Лисанна и остальные девушки собрались в комнате Яруаши, чтобы поиграть в карты и поболтать о том о сем. Но в итоге никому из подвыпивших и сонных девушек не хотелось расходиться по комнатам, пока они в итоге не заснули прямо здесь. Лисанна и другие девушки хотели пристроиться поближе к Яруаши, но на этот раз его окружал невидимый и мягкий барьер, не позволявший приближаться на расстояние менее пары метров. Поэтому особы, имевшие явные хищнические настроения, потерпели полнейшее фиаско этой ночью. Обычно Яруаши совсем не возражает против того, чтобы спать в окружении милых девушек, ведь как-никак этим хищницам все равно ни за что не удастся извлечь из его тела никаких жидкостей без его ведома. Непоправимого не произойдет. Девушки не смогут извлечь из Яруаши ни единого грамма энергии, даже когда он мирно спит, не обращая никакого внимания на происходящее в окружающем мире, конечно, если среди них не появится существа уровня черной дыры. Подобного не произойдет, даже если он полностью перестанет контролировать собственную силу. При таком раскладе, напротив, девушки будут моментально поглощены им. Нет, если говорить точнее, то в таком случае его тело моментально поглотит весь мир хвоста феи. Существо уровня черной дыры эквивалентно естественной черной дыре, но с интеллектом и способностью контролировать собственную энергию, тем самым предотвращая беспорядочное поглощение всей окружающей материи. Ну а что касается того, почему он не подпустил к себе девушек, хотя и мог контролировать собственную энергию, причиной всему была спящая Венди. Вчера вечером Венди очень хотела спать, но в итоге позевала и случайно заснула прямо здесь, потому что другие девушки никак не хотели расходиться по своим комнатам. Если спросить у Яруаши, какая из собравшихся здесь девушек нравится ему больше всего, то он вероятнее всего не сможет дать однозначный ответ, но если спросить, об какой из них он заботится сильнее всего, то Яруаши без колебаний ответит, что это Венди. Ведь как-никак ей всего 12 лет. Даже кто-то вроде Эрзы и Мираджин, ведущих ожесточенное соперничество и конкуренцию на протяжении многих лет, всегда заботится об маленькой и милой Венди, тогда что уж там говорить об Яруаши. Поэтому стоило только Венди уснуть, и Яруаши моментально установил барьер, чтобы никто не посмел побеспокоить ее сон. Яруаши невольно улыбнулся, глядя на мирно спящую Венди, выглядевшую словно изящная куколка. Хотя Венди мала, но ее восприятие как убийцы драконов не имеет себе равных среди девушек, вдобавок она уснула раньше остальных, поэтому проснулась практически сразу, как почувствовала движение рядом.